Что печень говорит мозгу? Я регулярно напоминаю своим читателям, что мы обращаемся со своим здоровьем так, как должны, во многом просто потому, что не осознаем все те мириады процессов, которые происходят в нашем организме и влияют на здоровье и благополучие. Давайте взглянем на это с другой стороны. Когда мы заботимся о своем здоровье должным образом, благотворные последствия этого сразу дают о себе знать. Иными словами, если мы не способны ощущать какие-то проблемы в своем организме, это еще не значит, что их нет. В этом разделе я покажу, в какой мере ваше настроение, эмоции, память и ощущение благополучия зависят от здоровья органа, про который вы бы никогда не подумали, что он может влиять на такие высокие материи. Многим из нас печень известна как химическая фабрика, но такое определение является чрезмерно упрощенным, ведь речь идет об органе, выполняющем множество функций. Здоровье печени напрямую связано с процессами пищеварения, с качеством крови, со здоровьем сердечно-сосудистой и нервной систем. Сложное переплетение этих процессов оказывает непосредственное воздействие на мозг, как на физическом, так и на психическом уровне. Поэтому следует всячески заботиться о том, чтобы поддерживать печень в оптимальном состоянии. Характер человека, то, как он ведет себя, как общается с окружающими, его настроение, желания, уровень терпения и терпимости, реакции на происходящее вокруг события – все это в большей степени зависит от состояния его нервной системы. Многие из нас об этом не задумываются и даже не догадываются. Мы придаем много значения таким понятиям, как психика, личность, но при этом забываем, что все, что мы чувствуем и переживаем, в том числе наше восприятие самих себя, других людей и окружающего мира в целом, имеет под собой вполне приземленную, физическую, биохимическую основу. В современном суетливом мире мы подвергаемся стрессам со всех сторон, и это не может не сказываться на нашем здоровье. Мозг является управляющим центром тела, и если он не получает должного питания и не имеет возможности регулярно отдыхать и набираться сил, мы легко приходим в состояние перенапряжения и дисбаланса. Постоянная нервозность, тревожность, нетерпеливость, озлобленность, раздражительность, агрессивность, подавленность и так далее – все это свидетельство перенапряжения нервной системы. В нормальных условиях мозговые клетки легко справляются с задачей производства большого количества нейропептидов, сильнодействующих мозговых гормонов, необходимых для выполнения повседневных функций. Однако для данного процесса необходимы бесперебойные поставки веществ, из которых эти гормоны вырабатываются. К сожалению, современные методы ведения сельского хозяйства привели к истощению почв и вытеснению базовых природных нутриентов химическими ядами, пестицидами. А современные методы пищевой промышленности только усиливают дефицит нутриентов в рационе жителей промышленно развитых стран. Однако главной причиной недополучения необходимых нутриентов является плохая работа пищеварительной системы, особенно печени. Мозг может достаточно долго функционировать, довольствуясь меньшим количеством нутриентов, но цена, которую мы платим за это, включает хроническую усталость, недостаток энергии, перепады настроения, депрессию, недомогание, боли и общее чувство дискомфорта. Если дефицит чересчур велик, это может проявляться в виде психических расстройств, таких как шизофрения, аутизм и болезнь Альцгеймера. Здоровье нервной системы, которая включает в себя головной мозг, спинной мозг, спинномозговые и черепные нервы, во многом зависит от качества пищи. Кровь состоит из плазмы и клеток. Составляющими плазмы являются вода, плазменные белки, минеральные соли, гормоны, витамины, нутриенты, органические продукты жизнедеятельности, антитела и газы. Кровяные клетки подразделяются на три типа – лейкоциты – белые клетки Эритроциты – красные клетки, и тромбоциты – кровяные пластинки. Любые аномальные изменения в крови оказывают воздействие на нервную систему и на весь организм. Клетки всех трех типов вырабатываются красным костным мозгом из нутриентов, которыми снабжает его пищеварительная система. Желчные камни в печени препятствуют перевариванию и усвоению пищи, вследствие чего плазма крови загрязняется чрезмерным количеством отходов и снабжение костного мозга ухудшается. Это, в свою очередь, влечет нарушение не только баланса компонентов, из которых вырабатываются кровяные клетки, но и привычных путей распространения гормонов, а также аномальные реакции со стороны нервной системы. Большинство заболеваний нервной системы обусловлено нарушениями структуры крови, которые вызываются дисфункцией печени и дисбалансом в микрофлоре кишечника. Каждая из многочисленных функций печени оказывает влияние на нервную систему, особенно на головной мозг. Клетки печени преобразуют гликоген, сложный сахар, в глюкозу, которая наряду с кислородом и водой является наиболее важным нутриентом для нервной системы. За счет глюкозы удовлетворяется большая часть энергетических потребностей организма. Хотя масса мозга составляет всего 2% от массы тела, на него приходится 20% общего количества крови, содержащегося в организме, и он потребляет большое количество глюкозы. Желчные камни в печени приводят к резкому снижению поставок глюкозы в мозг и остальные части нервной системы. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на работе внутренних органов, органов чувств и состоянии психики. Вам случалось ощущать сильную усталость и упадок сил без всяких видимых причин? Это вызывается временным прекращением поставок глюкозы в клетки. На ранних стадиях дисбаланса вы можете испытывать сильное чувство голода, причем вас особенно тянет на сладкое и мучное, а также частые перепады настроения и эмоциональный стресс. Желчные камни в печени могут быть причиной и других, более серьезных проблем. В печени из аминокислот формируются плазменные белки и большинство факторов свертывания крови. Присутствие камней в желчных протоках печени во все большей степени препятствует выполнению этой важной функции. Когда производство факторов свертывания крови уменьшается, концентрация тромбоцитов тоже уменьшается и может иметь место самопроизвольное капиллярное кровоизлияние, геморрагическая болезнь. Если кровоизлияние происходит в мозге, это способно привести к разрушению мозговых тканей, параличу и даже смерти. Сила геморрагии может усугубляться такими факторами, как высокое кровяное давление и злоупотребление алкоголем. Концентрация тромбоцитов снижается также тогда, когда процесс создания новых клеток не поспевает за их разрушением и гибелью. Это тоже может происходить вследствие нарушения кровоснабжения клеток печени из-за желчных камней. Важным компонентом синтеза факторов свертывания крови является витамин К. Этот жирорастворимый витамин хранится в печени. Чтобы адсорбировать жиры в кишечник, пищеварительной системе требуются желчные соли, образующиеся из секретируемых печенью желчных кислот. Камни в печени и желчном пузыре препятствуют току желчи, что приводит к неадекватному усвоению жиров и обусловленному этим обстоятельством дефициту витамина К. Как уже указывалось выше, наличием камней в печени могут быть обусловлены нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Когда кровь становится слишком густой, кровеносные сосуды начинают затвердевать и повреждаться. Если в воспаленной или поврежденной артерии образуется кровяной сгусток, кусочек, оторвавшийся от этого сгустка, эмбола, может отложиться в меньшей артерии, удаленной от места повреждения, и перекрыв ток крови, вызвать ишемию или инфаркт. Если инфаркт происходит в мозговой артерии, его называют инсультом. Нарушения, имеющие место в системе кровообращения, оказывают воздействие на мозг и нервную систему. Неспособность печени нормально функционировать может особенно негативно сказываться на астроцитах. К клетках, из которых складывается основная опорная ткань центральной нервной системы. Это расстройство характеризуется апатией, дезориентацией, затуманенностью сознания, бредом, мышечной ригидностью, а в крайних случаях – комой. Азотистые бактериальные шлаки, адсорбируемые из толстого кишечника, если печень не очищена, могут через кровь добраться до мозга. Другие отходы метаболизма, такие как аммиак, могут достигать токсичной концентрации и изменять проницаемость стенок кровеносных сосудов мозга, тем самым снижая эффективность гематоэнцефалического барьера. Это приводит к проникновению в мозг разного рода вредных веществ, способных нанести еще больший вред. Атрофия нервной ткани, являющаяся главной причиной слабоумия или болезни Альцгеймера, возникает тогда, когда большое количество нейронов в мозге не получает адекватного питания. Очищение органов выделения и улучшение пищеварения относится к числу наиболее эффективных методов, позволяющих остановить и даже обратить вспять неврологические заболевания. Печень также отвечает за переваривание, усвоение и метаболизм жиров во всем теле. Желчные камни препятствуют жировому обмену и влияют на уровень холестерина в крови, который является важным строительным материалом. Из него строятся все клетки организма. Он играет весьма значимую роль в клеточном метаболизме. Мозг человека более чем на 10% состоит из чистого холестерина, если не считать воду. Холестерин важен для развития и функционирования мозга. Он защищает нервы от повреждений и травм. Разбалансированный уровень жиров и холестерина в крови может оказать весьма негативное воздействие на мозг и нервную систему, что, в свою очередь, может стать причиной возникновения практически любых заболеваний. Удаление камней из печени и желчного пузыря улучшает питание клеток, омолаживает нервную систему и способствует нормализации всех функций организма. Это может также существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Дополнительную информацию о промывании печени и желчного пузыря можно получить в моей книге «Удивительное очищение желчного пузыря и печени».